Предположим, я был бы Тагортом. Вряд ли вы теперь по-прежнему были бы мне интересны без парящего рихара и коллекции древних предметов. А так мы с вами в одной лодке. Пойдем к побережью искать счастье на чужих кораблях. Подождите. Если я вас правильно понял, вы знаете, где находятся острова? Знаете, сильно сказано. Предполагаю, с уверенностью в 70%. А что? У вас есть в загашнике второй рихар? Если бы. После чего трудный перевал в отношениях внутри экипажа был преодолен, и Рошаль погрузился в глубокую продолжительную задумчивость. Клонившийся к закату день занес в свою историю и подготовку к походу. Одежду и обувь подлатали быстро, а вот с оружием повозились. Оружие катастрофически недоставало. Шаур Сварога, стилет Рошаля, кинжал князя, который ему вернули, и все. Пришлось наматывать круги по предгорью. Если Клади, разбирая багаж Саутара, наткнулась на мечи, значит, вероятно, есть еще что-то колющее, режущее, стреляющее. Разыскные мучения даром не прошли. После того, как скопилась безнадежная горка из обломков арбалетов и гнутых автоматов с разбитыми прикладами, наконец сыскались прямой двуручный меч, правда туповатый, и сабля, как пояснил ПВР, шарнейская кавалерийская. Но это было уже что-то, хотя и далеко от идеального вооружения отряда, выступающего в поход непредсказуемой степени сложности. Меч приспособил на перевязи за спину ПВР, саблю выпросил Олес, Клади изготовила пращу из обрывка оболочки аэростата и насобирала камней, причем камни подбирала, тщательно осматривая и взвешивая на ладони. Подбирала едва ли не дольше, чем мастерила пращу и сумку под боезапас. Что занимается она отнюдь не глупостями, Клади продемонстрировала пробными стрельбами. Раскрученные и выпущенные окатыши сшибали ветки, сотрясали стволы, сметали выставленные на валуны предметы, все то, что перед броском она объявляла мишенью. Баронетта привела отставного субгенерала прямо-таки в умиление. «Где мои 20 лет назад?» — вздыхал Тавер. «Да разве б я такую барышню пропустил? Да разве б я такую барышню в полк не зачислил?» Поиски оружия обернулись приятной для Рошаля стороной. Его сундук с ценными предметами по всем выкладкам вывалился из разбитой еще до падения гондолы где-то далеко от места крушения. Вполне возможно, сундук рассыпался во время болтанки, а предметы вываливались по одному и лежат теперь за десятки кабелотов друг от друга. Впрочем, один предмет неожиданно нашелся. Бутылочку с округлым донцем и коротким целиковым без входного отверстия горлышком принес ПВР. Внутри сосуда переливалась жидкость изумрудного цвета. В ее глубинах вдруг появлялись неясные очертания то дворцов, то драконов, то каких-то состязаний, то битв. Миражи надвигались, укрупняясь, и пропадали, словно разбивались о стекло. Когда ее нагреешь, жидкость становится бордовой, а, приложив ухо, можно расслышать музыку. Даже с некой странной для него нежностью сказал Рошаль. «Так это из вашего имущества?» И ПВР вернул находку бывшему владельцу. Молодой князь не возражал. То ли бутыль была из личных вещей охранителя, то ли Олесу было все равно, то ли Олес не знал, что хранилось в отцовских закромах. Рошаль хозяйственно спрятал древний предмет в укромных карманах своего балахона. День, клонившийся к закату, узнал и странную болезнь. Рошалю стало плохо вскоре после завтрака. Никто, да и он сам, не сомневался, что сказываются последствия высотного недуга, ослабившего организм. Рошаля скрутило, желудок вывернул наизнанку, немочь свернула охранителя калачом, уложила на землю. Сварогу сделалось кисло. «Приехали. Теперь думай, как с ним быть». Но Рошаль отлежался, потом проходился, продышался, и вроде все пришло в норму, даже бледность с лица пропала. Певера приступ свалил в дороге. Свалил буквально в дорожную пыль. Его окружили. Его пытались о чем-то расспросить. Его перенесли на траву. Певер лишь выгибался дугой, стонал и отчаянно ругался, забыв про обещание до захода солнца как можно реже поминать Наваку. Минут через пять отпустило и его. — Ничего не помню, — смущенно рассказывал субгенерал. — Будто каленая стрела прошла по позвоночнику, вонзилась в мозг, и все. Как провал! Следующей жертвой мора стала Клади. Случилось, когда они шли через лес. Она вдруг вскрикнула и, как-то странно приседая, скрылась за ближайшим деревом. Ее подождали, ее окликнули. Потом Сварог попытался пойти следом, но, заслышав шаги, она истошным криком «Иди прочь!» прогнала его. Сварог приканчивал вторую сигарету подряд, когда Клади вернулась с квадратными глазами и искусанными губами. Тогда она никому ничего не сказала, но позже отозвала Сварога в сторону. — Ты должен знать, — начала Клади краснея. — Я думала, у меня это дело, хотя не должно, рано, а потом... Такое впечатление, что кто-то пытался в меня войти. Но ты понимаешь, как? Было очень больно. Мне никогда в жизни не было так больно. И вдруг прекратилось.